«Ай, ну я так и знала, что здесь будет нехороший подвох». «Рахиль, не, ну согласись, если всем комфортно, так я здесь ни при чем, а если надо найти крайнего, так чего же его искать? Вот она я, вот она я, вот она!» «Госпожа!» — индус впервые склонился перед ней в поклоне. «Мне кажется, я вижу в твоих глазах недоверие. Знай же, что любой человек воистину счастлив, если великие боги отметили его своим взглядом. Гнев или благоволение — не так важно. Боль, причиненная Кали, будет исцелена милостью Рамы, возвысив твою душу на путях сансары». «Угу, то есть дать конфетку или дать пинка в принципе одно и то же, да? Ну, и почему же это меня совсем не радует?» «Не знаю», — вздохнул Рахиль. «А эти ваши боги, они не могут вообще не обращать на меня внимания?» «О, это слишком большая честь, госпожа. Жить так, чтобы боги не подозревали о твоем существовании, дано только избранным». «Ну и в некотором роде я принадлежу к избранному народу», — начала была юная еврейка, но под искренне недоуменным взглядом старика вынужденно признала. «Ясно. Здесь это не прокатит. А, собственно, чего от меня хочет ваша Кали?» «Большей жертвы». «И только? Среднеупитанный казак ее устроит?» Иван Кочуев едва не поперхнулся косточкой от финика. «На алтарь должна возлечь ты, госпожа. Богиня жаждет именно твоей крови». «О, между прочим, я успешно умерла». Гордо выпрямилась девица. «И не морочьте мне голову чепуховыми глупостями, ни на чей алтарь я не лягу!» «Сагиб, она не хочет». «Ну и что? Я-то здесь при чем?» — с раздражением буркнул казак. «Мне что, ее прикажете, укладывать, что ли?» «Вам? Меня?» «Я сказал, не буду». «Ну почему? Почему опять? Национальные предрассудки, что ли? Почему нет?» Иван поперхнулся вторично, откашлившись, постучал себя кулаком в грудь и отвернулся носом к стенке. «Госпожа, ты не можешь отказаться», — вновь решил вставить слово, не просекающий проблему старый индус. «Вся деревня ждет этого. Убив Ракшаса, ты избавил нас от страданий, а покорившись воле Кали, одаришь нас ее заступничеством. Сделав одно хорошее дело, закрепи его другим. Круговорот добра и зла в природе должен быть естественным и гармоничным». Тихо шизеющая от столь трогательной философии, Рахиль безучно выругалась на иврите и, гордо выпрямившись, вскинула автоматическую винтовку на плечо. «Я тут недолго подумала и таки решилась. Идите вы все знаете куда? Вот господин Пудьясаул скажет, он, образно выражаясь, держит направление. Периодически. Когда приспичит». Иван Кочуев молча проглотил и это. Страшное оскорбление. Теперь в его душе образ горячей еврейской девушки четко ассоциировался с одним непреодолимым желанием — лично поддерживать огонь под той самой сковородой, которую ее заставят лизать черти. «Госпожа, обернись, за тобой пришли!» Бывшая военнослужащая Израиля резко обернулась через левое плечо в положении стрельба с колена. Горилл восторженно замер, прижавшись прикладом к ее смуглой щеке. На махонькой деревенской площади собрались все жители разом. На их лицах застыло выражение благодарности и смирения — а за их спинами стояли рослые молодчики в белых одеждах, и в руках у каждого точно такая же автоматическая винтовка. Восемь стволов, не мигая, уставились в округлившиеся глаза Рахили. После секундного размышления она подчеркнуто медленно встала, поставила оружие на предохранитель и молча шагнула на площадь. Индусы образовали живой коридор, молитвенно опускаясь перед ней на колени. Бритоголовые парни, почему-то явно славянской внешности, бдительно взяли ее в кольцо. Сопротивляться было глупо. Рахиль не понаслышке знала, что такое война, и любая попытка поднять стрельбу в толпе мирных жителей значила для нее совершение военного преступления. Героизм кукольных боевиков Голливуда тоже казался по меньшей мере неуместным. Ради кого рисковать? Ради улыбающихся людей, равно приветствующих и ее подвиг, и ее жертвоприношение? Ради пожилого дедушки-индуса, уговорившего их прийти, дабы вкусить от даров, но так легко сдавшего ее каким-то угрюмым адептам? И уж, конечно, не ради этого тупого, самодовольного, наглого, бессовестного, искусственного, неправильного Гоя. Да и Саул, чтобы подавиться некошерной мацой и икать до второго пришествия. Когда девушка под конвоем исчезла из поля зрения, деревенские жители дружно восхитились избирательной мудростью Кали и быстренько разбрелись по своим делам. Молодой казак задумчиво сживал еще пару фиников и засобирался в дорогу. «Ну че, как говорится, спасибо за хлеб да за ласку. Пора и честь знать». «Сагиб покидает нас?» «Сагиб очень хочет найти свой христианский рай для православного казачества». «Тот, к которому принадлежит и чернокудрая госпожа?» «Не-не-не-не-не-не, у нее должен быть свой рай, маленький такой, узкоиудейский», — четко определился Иван. «Полагаю, все эти сказочки про жертвенную кровь существуют только для трудового индусского крестьянства. Вы же видели в этих ребят винтовки? Значит, цивилизация проникла повсюду. Рахиль выяснит, почему и как она сюда попала, и направит указанием соответствующих органов в нужную сторону. Нам с ней не по пути». «Но Сагиб...» Старик удивленно всплеснул руками. «Зачем тебе что-то искать? Разве эта благословенная земля вокруг не есть истинный рай? Ты сможешь трудиться на ней, завести семью, радоваться жизни и получать все духовные блага под ласковым взглядом Кришны». «Не, спасибо, не могу. У меня все-таки другой бог и...» «Но ведь ты отпустил свою женщину, отдав ее кровь в жертву Кали, а значит, послужил делу Кришны, ибо ничто на свете не происходит без его божественной воли. Ты покорился ему и успешно проникся его сознанием. Зачем искать другой рай? Теперь ты такой же, как мы. Оставайся с нами, Сагиб». «Минуточку, минуточку, минуточку!» Души продвинутого подъясаула коснулся неприятный холодок. «Я не такой, как вы!»